Стали было у нас в доме над Герасимом подшучивать. Как же, мол, братец, тебя Клавдия Карловна усовещивала? Коленками на горох ставила или иное что? А он весьма серьезно. Прошу вас на эту тему не острить, и кто об этой святой женщине дурно подумает, не только скажет, тот будет иметь дело со мной. А эту вещь златницей потрясает. Я сохраню на всю жизнь, как зеницу ока, на память, какие умные и развитые дамы существуют в России, до какого благородного самопожертвования могут они доходить». Ну-с, я буду краток. Через год Клавдии Карловне пришлось спасать брата Тита, тоже жениться хотел на соседней гувернантке, затем брата Митю, в город стал больно часто ездить, так мамаша за его здоровье опасалась. А как приехал брат Федечка из правоведения, то мамаша даже и выжидать не стала, чтобы он выкинул какое-нибудь художество, а прямо так-таки усадила его в тарантас и отвезла к Клавдии Карловне. Усовещивайте. Хоть и ничего еще не набедокурил, а усовещивайте. Такая уж и подлая жряховская порода. И только на брате Пете вышла было всей традиции малая зацепка. Рыжий он у нас такой, весноватый, угрюмый, одно слово бурелом. По лесному институту первым силачом слыл, волосы копром. В кого только таким чертом уродился, привезла его маменька. Клавдия Карловна как взглянула, даже из себя переменилась. «Ах, — говорит, — рыжий, ненавижу рыжих». «Голубушка, — плачет маменька, — душечка, Клавдия Карловна, нет, нет и не просите, не могу я иметь влияние на рыжих, не могу, не могу, антипатичны моей натуре, не в силах, извините, не в силах». «Голубушка, да не все ли равно, кого усовещивать-то, брюнет ли, блондин ли, рыжий, совесть-то ведь цветов не разбирает, безволосая она. Ах, ах, как все равно, флюиды нужны, а я флюидов не чувствую». «Матушка», — убеждает маменька, — «флюиды будут». На силу уговорила, так и быть. «Марья Семеновна, видя ваши горькие слезы, возьмусь за вашего Петю, но помните, это с моей стороны жертва, великая жертва». «Уж пожертвуйте, матушка», — прослезилась Клавдия Карловна и крепко жмет ей руку. «Ах, Марья Семеновна, вся жизнь моя, одно самопожертвование». «Зато вас Бог наградит», — сказала маменька. Взглянула на небо. «Разве он?» «Ваш покорнейший слуга тем временем доучивался в Петербурге у немца-офицера в пансионе. В юнкерское училище готовился. Братья старшие тем временем уже в люди вышли. Анисим ротой командовал, Герасим товарищ прокурора, Митька главный бухгалтер в банке. Хорошо-с. Едучи к родителям на каникулы, обхожу весь родственный приход, проститься. Ну, известно, поцелуй папеньку с маменькой, кланяйся всем, вспомини на родном пепелище. Отцеловались с братом Анисимом, ухожу уже. Да, кричит, главное-то позабыл. Вот что, увидишь Клавдию Карловну, так, голубчик, кланяйся ей очень-очень-очень. Да ручку поцелуй, дурак, да передай вот эту штукенцию от брата Анисима, мол, пожалуйста». И сует мне превосходнейший альбом в серебре и надпись на крышке «От вечно преданного и благодарного». А златница сей показывает «Передай, что всегда памятую и не снимаю». У Герасима та же самая история, у Дмитрия та же, у Тита та же. Навалили мне подарков к передаче кучу. Шали какие-то, меха, ковер. И все от благодарного, признательного. Никогда не забуду ваших благодеяний. Ношу и помню, будьте во мне уверены. Даже дико мне стало, за что родня у меня такая. Папеньке с маменькой шиш, а чужой даме горы горами шлют. Просто неловко как-то. Высказал это свое недоумение брату Титу. А он дал мне подзатыльник и говорит, глупь еще зелен. Созреешь, сам посылать будешь, ай да. Приехал, здравствуйте, папенька, здравствуйте, маменька, радостно. Ну, пирог с морковью, творог со сливками, простокваша, все как свойственно. Отпировал первые родственные восторги. Вспомнил, ба, да ведь у меня подарки на руках. Иду к родителям, папенька, позвольте вашего шарабана. Зачем, куда? Клавдии Карловне. Каково же было мое удивление, когда папенька вдруг страшно вытаращил на меня глаза и едва не уронил трубку из рук, а маменька всплеснула руками и облилась горькими слезами. Уже стенает, уже, а отец тянет. «Как ты сказал?» Клавдии Карловне. «Пошел вон, дурак, ушел. Ничего не понимаю, за что обруган и выгнан, от дверей зовут назад. Зачем тебе к Клавдии Карловне?» Мать опять как всплеснет руками и негодующим голосом. «Аксюша, как тебе не стыдно?» Даже покраснела вся. «Как зачем? Мне братцы целую уйму вещей навязали, все просили ей в презент передать». «Ага, ну успеешь», — снисходительно сказал отец. «Торт там яблочный от Феди, не испортился бы», — говорю деликатно и, казалось бы, вполне резонно. А он опять вдруг насупился, да как вскинется. «Русским тебе говорю языком, успеешь, мерзавец». «Ладно, дитя я был покорное, не пускают и не надо. Даже не доискивался почему. Понял так, что должно быть папенька и маменька с Клавдией Карловной поссорились.